я проявила настойчивость. Мальчишки, дежурившие ночью, заверили, в квартиру он вошел, а обратно не выходил. Наконец Александр Михайлович снял трубку. «Татарин?» — спросила я, не скрою, без особой вежливости. «Но...» — он вроде бы растерялся, возможно, не успел до конца проснуться. «До тебя быстро доходят городские новости?» «Но...» — повторил он. «И какая последняя?» «Это ты, шлюха?» — наконец сообразил он и вроде бы даже обрадовался. «Как ты...» Тут он запнулся и неожиданно разозлился. «Строишь из себя крутую? Я от тебя, сука, на куски разрежу, ясно?» «Это вряд ли», — заверила я. «А вот у твоего дружка проблемы. Можешь наведаться к нему и собрать со стенки его мозги». «Какого дружка?» «Сам знаешь. Того, с кем в сауне был, вот что». «Вот что, татарин, я думаю, ты не совсем дурак. Встанешь сейчас с постели и, не очень заботясь о гардеробе, побежишь в милицию и все там расскажешь, не торопясь и подробно, и о своих хозяевах тоже, потому что в противном случае я тебя убью». «Ты!» — хмыкнул он. «Дура припадочная!» Тут он еще кое-что присовокупил и много всего мне пообещал. Слушать его было неинтересно. «Ты идешь в милицию?» — смиренно поинтересовалась я. «Я прокачусь на кладбище и лично тебя зарою. Неужели ты думаешь, что я испугаюсь шлюхи вроде тебя?» «А ты не испугался?» — позволил я себе усомниться. Он засмеялся, а я добавила. «Как изысканно выражался твой друг-покойник, врешь, как падла!» Я дала отбой и приготовилась. Все остальное произошло очень быстро. Дверь подъезда напротив распахнулась, и появился татарин. Сделал два шага по направлению к своей машине, внезапно остановился, замер на долю секунды и рухнул на асфальт, раскинув руки. Вороны с тайкой поднялись с крыши соседнего дома, галдя и перекрикивая друг друга. Я быстро упаковала винтовку, дверь за моей спиной открылась, и я увидела Котю, передала сверток ему, он подоспевшему мальчишке, который спустился с ним в подвал и в окно передал дружку на улице. Тот быстро положил сверток в багажник моей машины. Котя торопливо приделал доску на дверь парадного, а я не спеша покинула подъезд, свернула за угол, села в машину, немного сдав назад, развернулась и выехала на соседнюю улицу. Минут через 15 притормозила возле парка, все четверо сидели на ограде и дрыгали ногами. «Порядок!» — сказал Котя. «Само собой», — кивнула я и добавила. «Спасибо вам». «Нет проблем. Мы уж обо всем забыли». «Денис», — позвала я, — «побудь немного с ребятами». «А ты?» «Верну винтовку». Я протянула ему деньги. «Поешь. Встретимся в час здесь, в парке». Я боялась, что днем проникнуть в дом Валентина Петровича будет сложнее. Но утро по городским меркам для выходного дня было еще раннее. Я остановила машину прямо напротив калитки, достала сверток и, оглянувшись на бесконечный ряд заборов, вошла в парк. Казбек встретил меня радостным повизгиванием. Я вернула вещи на место, все, вплоть до неиспользованных патронов, и даже выпила в кухне чаю. Убрала за собой и покинула дом. Я выезжала из старого города на проспект, когда меня заприметил инспектор ГАИ, скучающий возле служебной девятки. Я придала лицу выражение крайней тоски, но это не подействовало. Он взмахнул жезлом, предлагая остановиться. «Ну и что разумнее сделать? Попытаться удрать? Я уже тормозила, так и не решив. Сваляла я дурака или поступила правильно?» Инспектор подошел и вежливо попросил документы. Я протянула удостоверение, готовясь рассказать жалостливую историю. По лицу инспектор, уже уяснив, что поверить в нее он не пожелает. При этом я искренне надеялась, что моя фамилия ничего ему не скажет. «Одну минуту!» — кивнул он и направился к своей машине. «В чем дело?» — возмутилась я и вышла с намерением отправиться следом. Вот тут я их и увидела. Прыткие ребятки на двух машинах брали меня в кольцо. Перемахнув через металлическое ограждение, я оказалась на тротуаре и бросилась бежать, не разбирая дороги. Свернула к банку, пересекла сквер. Обе машины двигались параллельно мне, чуть поотстав, потому что проспект уходил левее. А кто-то, я слышала, бежал следом. «У меня нет оружия», — с тоской поняла я, — «и они меня сейчас догонят». Перемахнув еще через одно ограждение, я пересекла дорогу на красный свет, едва не угодив под колеса, зато те на машине изрядно поотстали. Развернуться им сразу не удастся, но те, что бежали сзади, очень меня беспокоили. Боль в боку сделалась невыносимой, и стало ясно, что долго я не продержусь. Вот тут я и увидела здание, которое не так давно посетила, наведываясь к Логинову. Только сейчас я неслась к его боковой части, где имелась железная ограда и ворота, бог знает по какой нужде, распахнутые настежь. Я попробовала разглядеть своих преследователей, чтобы понять, обрадовало ли их мое решение влететь в святая святых или нет. И тут меня едва не сбила машина, выпорхнувшая из-за поворота. Я заорала, грохнувшись на капот, а водитель испуганно затормозил, распахнул дверь и даже что-то прокричал, прежде чем я поняла, что передо мной мой сосед Саша. «Господи!» — прошептала я. Моих сил хватило только на то, чтобы обижать машину и сесть в кабину. «Саша, быстрее!» — заорала я. «Быстрее!» Услышав свое имя, он растерялся и вдруг рванул, как сумасшедший. И только через минуту сказал: «Это ты? Что ты с собой сделала? Я тебя совсем не узнал». В этом месте он запнулся и спросил: «Куда мы едем?» Сидя боком, я пыталась разглядеть погоню. Те двое, что бежали за мной, исчезли. Машин тоже нигде не видно. Саша как раз поравнялся с воротами и хотел въехать во двор. Но в последний момент пролетел мимо и спросил тревожно: «Куда?» «Не знаю», — честно ответила я. — «Только побыстрее, ради бога!» «От кого ты бежала?» — спросил он, поглядывая в зеркало. «Понятия не имею. Меня остановил инспектор ГАИ, и вдруг появились какие-то типы на двух машинах. А как ты оказался здесь?» — додумалась я поинтересоваться. «Ехал на работу. Но сегодня же суббота. Ну и что? Я же не на заводе работаю. Саша, я очень бы хотел тебе помочь, но все это странно, и в 10 я должен быть в кабинете своего начальника». Я не очень хорошо его слушала, следя за улицей. «Ты слышишь?» — позвал он. «Да-да, в кабинете начальника. Саша, ради бога, помоги мне. Мне больше не к кому обратиться. Я не могу пойти к друзьям, они все под наблюдением». «О чем ты? Я ничего не понимаю». Он вроде бы злился, нырял в хитросплетение переулков, то и дело поглядывая в зеркало. «Я же тебе рассказывала. Эти фотографии... Логинов ушел, но они за нами охотятся». «Успокойся, успокойся. Ты похожа на сумасшедшую. Кто охотится? Кому это надо?» «Ну откуда мне знать?» Я тоже разозлилась. Он стал тормозить у тротуара, а я перепугалась. «Поезжай, пожалуйста, поезжай». «У тебя истерика», — сказал он, хватая меня за локоть. «Что с тобой, черт возьми? Ты видишь, вокруг ни души. От кого-то неслась, как сумасшедшая». Улица действительно была совершенно пустынна, но это не успокаивало.